не молчит. Поминутно мертвых носит истинания живых, болезливых Бога просит успокоить души их. Поминутно место надо, и могилы между собой, как испуганное стадо жмутся тесной чередой. Если ранняя могила суждена моей весне, ты и кого я так любила, чья любовь так рада мне. Я молю, не приближайся к телу Дженника своей, уст умерших не касайся, следи издали за ней. И потом оставь себе, не уходи куда-нибудь, где ты на души и мучения усладить и отдохнуть. И когда зарядом мини, посети мой бедный пар, а и блонда не покинет, Дженни даже не писал. Так вот, то та свобода от страха смерти, которая дает любовь, если он все любит, да так боится за этого блонда героиня этой песни, это Дженни, что не боится уже за себя. Свободна от этого страха. Это другое. И, наконец, третий вариант, который сформулирован Пушкиным в знаменитом его песне председателя, песне «Семья». Когда могущая зима, так бодрую лошадь, ведет сама на нас косматые дружины своих морозов и снегов, навстречу ей трещат камины и весен зимний жаркий рот. Царица гордая чума теперь ведет на нас сама и птица жаркой богатой. И прямо то, что день и ночь стучит могильную лопатой, что делать нам и чем помочь. Как и проказывается зимы, запремся так же от чумы, зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело умы и заварим впервые до баллы во славе царской чумы. Есть упоение в бою и бездны мрачные на краю, и в разъяренном океане среди грозных волн и бурной тьмы, и в равинском урагане, и в дуновении чумы. Все, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимое наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот после волнения, и обретает силы тьмы. Итак, хвала тебе чума, нам не страшно могила тьма, нас не смутит твое призвание. Бокалы пением дружно мы, и день розы пьем дыхание, быть может, полное чума. Бельсингам один из этих индивидуалистов пушкинских, который пытается найти некий смысл человеческой жизни без Бога. Без Бога. Не случайно эта трагедия заканчивается этим напряженнейшим диалогом Бельсингама и священник. Значит, традиция религиозная, христианская традиция, говорит о безусловной ценности жизни, как о преддверии Царства Божия. Смерть есть перевод в другое бытие. Это не конец, да? Это продолжение другого вида существования, душа бессмертна. И тогда ценность жизни, безусловно, ну, Жуковского можете вспомнить, да, вот такое ортодоксальное представление о ценности человеческой жизни как о преддверии Царства Божьего. Да, и несчастье нам учитель, а не враг. И этот земной путь надо было пройти, страдая для того, чтобы душа человеческая могла принять эту небесную, хрустальную, вечную, да, реальность Божия. Но если и нет Бога, и если это конец, да, и если вот эта религиозная доктрина, она перестала устраиваться, и если это не работает, то в пире во время чумы, в этом гимне Бельсингама, впервые возникает попытка обретения неких ценностей вне религиозных, но не менее значимых для человека. Знаете, вне религиозных, когда ценность жизни, оказывается, не уничтожается смертью, а проверяется этой самой смертью. Когда смерть оказывается той лакмусовой бумажкой, которая и превращает жизнь человеческую в бесконечную, беспредельную, безусловную ценность. Значит, вот эта ситуация пограничная. Я сегодняшний новый день может превратиться в последний человеческий день. На Земле это конец. Это ситуация, в которой мы живем, я уже говорила об этом, как некая абстракция, дана как абсолютно конкретная. Но между тем, вся человеческая жизнь, которая безусловно обречена, которая непременно закончится смертью, которая конечна и самосознание. Она вся оказывается вызовом. Да, сама человеческая жизнь – это героизм, это геройство. Значит, если я умру, то мне каждый день нужно, да, супервельничать над ним, понимаете, да, и не тратить его ни в коем случае, и себя не тратить ни за что, да, потому что это же кончится все. Но само это положение человека, который смертен, и при этом живет так, как будто этому никогда не придет конец. Да, который любит, который страдает, который отдает себя, который тратит эту жизнь, отдает миру, другому, кому угодно, да, который не превращается в эгоцентрика, который вот этим дорожит бесконечно, а который все время это превращает в саму эту жизнь, обыкновенную жизнь каждого человека, в некий героический поступок. Вызов всему тому, что эту жизнь обязательно оборвет. Вызов всем стихиям, всем законам, всем утверждениям мира. Да, само существование человека есть героическое существование между двумя бездными. Между небытием до жизни и небытием после смерти. И вот это мгновение, которое дано человеку, и которое проживается так, как будто он бессмертен. Как будто этому никогда не придет конец. Я невольно начинаю цитировать... как это называется, «Обыкновенное чудо», да, Захаровское. Это замечательный, гениальный шварковский монолог, когда этот хозяин Янковский, да, в фильме, обращаясь к Купченко, говорит, ты умрешь, ой, ты заснешь, а да, я к несчастью без... Я обещаю, что на них не восторгнет мужчина, что он гробой, и деньги на борту не знаю.